Но они-то все как начинали? В смысле, тогда, в старые времена, жили настоящие волшебники, никаких тебе уровней. Они просто шли и делали. Парочка других посетителей, сидящих в затемненном зале трактира, залатанный барабан, беспокойно оглянулись на шум. В городе они были новичками. Постоянные клиенты никогда не обращали внимания на неожиданные звуки типа стонов или неприятного скрежета. Так было гораздо безопаснее для здоровья. В некоторых районах города любопытство не только убивало кошку, но еще и сбрасывало ее в реку с привязанными к лапам свинцовыми грузами. Руки Ринсвинда неуверенно бродили над шеренгой стоящих на столе пустых кружек. Ему почти удалось забыть о тараканах. Еще одна кружечка, и, может быть, он сумеет забыть о матрасе. «У-у-у! Огненный шар! Пш-ш-ш! Исчезает, как дым! У-у-у! Прости!» Библиотекарь предусмотрительно убрал кружку с остатками пива подальше от машущих рук Ринсвинда. «Настоящая магия!» Волшебник подавил отрыжку. «У-ук!» Волшебник какое-то время смотрел на пену в последней недопитой кружке, после чего с величайшей осторожностью, чтобы верхняя часть его черепа не упала на пол, нагнулся и налил немного пива в блюдечко сундука. Сегодня тот, к немалому облегчению Ринсвинда, прятался под столом. Сундук любил ставить своего хозяина в неловкое положение, пристраиваясь в трактирах к посетителям и терроризируя их до тех пор, пока они не угощали его чипсами. Затуманенный мозг Ринсвинда пытался сообразить, где именно ход его мыслей отклонился в сторону. «На чем я закончил?» «У-ук!» — подсказал библиотекарь. «Ага!» — просветлел Ринсвинд. «У них, знаешь ли, не было всяких уровней и степеней. В те дни жили чудесники. Они бродили по миру, отыскивали новые заклинания, переживали приключения». Он обмакнул палец в лужицу пива и машинально начал что-то рисовать на поцарапанном, покрытом пятнами, деревянном столе. Один из наставников Ринсвинда как-то отозвался о нем. «Если вы назовете его понимание теории магии ничтожным, у вас не останется подходящего слова, чтобы описать его владение магической практикой». Это изречение всегда ставило Ринсвинда в тупик. Утверждение «чтобы быть волшебником, нужно хорошо владеть магией» он просто не принимал. Глубоко в мозгу Ринсвинд знал, что он — волшебник. Хорошо владеть магией вовсе не обязательно. Это просто дополнительная деталь, и она не может определять статус человека. «Когда я был маленьким, — задумчиво проговорил он, — я увидел в одной книжке изображение чудесника. Он стоял на вершине горы, размахивал руками, и волны поднимались прямо к нему, как это бывает в Ангской бухте в шторм. Повсюду сверкали молнии». «У-ук!» «Я откуда знаю? Может, он носил резиновые сапоги?» — рявкнул Ринсвинд, а затем мечтательно продолжил. «Еще у него были посох и шляпа, совсем как моя, и глаза его вроде как светились, а из кончиков пальцев исходило вот такое сверкание. Тогда я подумал, что в один прекрасный день сделаю то же самое, и...» «У-ук!» «Ладно, уговорил, мне половинку». «У-ук!» Интересно, а чем ты расплачиваешься? Каждый раз, когда тебе дают деньги, ты их съедаешь. Ук. Потрясающе. Ринсвинд закончил свой рисунок по пиву. Там была изображена фигурка по типу ручки-ножки огуречек, стоящая на утесе. Не очень-то похоже. Рисунки на выдохшемся пиве не относятся к точным видам искусства, но картинка явно замышлялась как портрет самого Ринсвинда. «Вот кем я хотел стать», — поделился он. «Пфф! А не возиться со всякой ерундой. Все эти книжки и прочее, не в них кроется магия. Что нам нужно, так это настоящее волшебство». Последнее замечание могло бы получить приз, как самое ошибочное утверждение дня, если бы Ринсвинд тут же не добавил: «Эх, жаль, что чудес больше не бывает».